Девять миров. Скандинавские мифы. Два брата и скрывшее лицо. Осеннее море с грохотом сотрясало гранитные скалы. Ветер подхватывал брызги и нес вглубь страны, над ущельями фьордов, над каменными перевалами, мимо снеговых шапок вершин, и даже орлы, гнездившиеся на неприступных утесах, с трудом могли разглядеть далеко в море маленькую рыбацкую лодку. Шторм давно сломал мачту, сорвал парус и утащил куда-то в низкие тучи. Двое мореходов сперва пытались грести, но тяжелые волны выхватывали весла из рук. Да и силы кончились быстро. Ведь старшему из гребцов едва минуло 10 зим, а младшему и того меньше — 8. Это были Агнар и Гейррёд, сыновья Храудунга, одного из самых знаменитых вождей северных стран. Буря уносила их лодку от родного берега прочь. Братья едва успевали вычерпывать холодную воду, хлеставшую через борта. — Держись, Гейррёд! — крикнул старший брат младшему. — Мы же викинги! Дымные очаги и теплые постели — это не для мужчин! Агнар был доброго и веселого нрава. Все ждали, что он сделается хорошим вождем, справедливым и щедрым. Отцовские воины охотно пойдут за ним, когда он подрастет. Гейррёд отвечал. — Пусть другие плачут или просят пощады. Судьба младшего сына — все в жизни добывать самому. И богатство, и славу, и преданную дружину. Что ж, Гейррёд обещал стать замечательным воином. Кровавое копье — вот что значило его имя. Двое промокших мальчишек упрямо сражались с волнами, чувствуя, как понемногу стынет кровь в жилах, как ледяной ветер высасывает последние силы. Они были сыновьями вождя. Они хотели стать викингами. Они не привыкли сдаваться. Наконец, уже в ночной тьме впереди заревел прибой. Ощерились белые буруны. Братья отчаянно вцепились в обледенелые борта, предчувствуя гибель. Но вот диво. Откуда-то из темноты вдруг громко закаркали два ворона, и вздыбившаяся волна подхватила лодку, пронесла над оскаленными клыками камней и вышвырнула на незнакомую сушу. Обоим показалось, что это была непростая волна. Поспешно выскочили сыновья Храудунга на скрипучий песок, и новое диво — тотчас встретили старика. Был у него синий плащ, гулко хлопавший на стылом ветру, и широкополая шляпа, низко надвинутая на единственный глаз. Он привел неудачливых рыбаков к себе в дом и велел старухе раздуть пожарче огонь, чтобы обсушить и согреть нежданных гостей. А поскольку осенние шторма длятся подолгу, до самого снега, делать нечего. Остались они в том доме зимовать. Многому научили братьев старик со старухой. И так вышло, что Агнар привязался больше к хозяйке, а Гейррёд — к хозяину. Когда же наступила весна, старик дал детям вождя хорошую новую лодку и, как по волшебству, немедля задул попутный ветер. Стали прощаться. Старик отозвал Гейррёда в сторону. — Ты понравился мне. Знай же, что ты был гостем Одина, отца богов и людей. Знай еще. Я помогу тебе стать знаменитым вождем, таким же, как твой отец. Быстро принес ветер лодку к родному берегу. Вот показались впереди горы. Замаячили в морском тумане знакомые утесы возле устья фьорда. Гейррёд первым выскочил на отцовскую пристань, на просмоленные дубовые бревна, и вдруг оттолкнул лодку с братом прочь, крикнув: «Плыви теперь туда, откуда не возвращаются!» Вот так понял он милость Одина и обещание сделать его вождем. Агнара унесло течением обратно в море, потому что в лодке не было весел, и никто не заметил его в тумане и не явился на помощь. А вероломный брат, как ни в чем не бывало, зашагал ко двору Храудунга. Люди узнали Гейррёда и приняли его с радостью. Оказывается, его отец умер зимой. И вот Гейррёда посадили на почетное место в доме и назвали вождем. «Он сын хорошего отца!» — промолвили старые, покрытые шрамами воины, и по обычаю ударили мечами в щиты. «Старший брат не вернулся, но и в младшем добрая кровь!» Возмужал Гейррет и сделался прославленным викингом. Говорят, была ему удача во всем, но знать грызла все-таки его совесть. Женившись, назвал сына Агнором по брату. Так прошло много зим. И вот однажды воины привели к Гейроду незнакомца, схваченного у ограды двора. «Колдун забрел в твои земли, вождь», — сказали они. «Ни один пес на него не лает, даже самый свирепый». У гостя была длинная седая борода, синий плащ на плечах и широкополая войлочная шляпа, низко надвинутая на единственный глаз. Не узнал Геррет своего воспитателя. Слишком много времени миновало. «Свяжите-ка ему руки, чтобы не мог колдовать», — приказал он воинам и обратился к седобородому. «А ну, отвечай, кто ты таков? И кто тебя подослал?» У Гейррюда было немало врагов. А в те времена враждующие вожди часто посылали один к другому злых колдунов навести порчу, отнять удачу, погубить урожай. «У меня много имен», — ответствовал незнакомец. «Иногда меня называют Гримнером, скрывшим лицо». Голос его показался Гейррюду смутно знакомым, но пленник замолк и ничего больше не захотел говорить. «Посадите его на пол меж двух очагов», — велел тогда Гейррюд, «и пусть там сидит, пока не изжарится или не станет разговорчивее». Так и было сделано с Гримнером. 8 ночей сидел он между огнями. Одежда на нем прогорела до дыр, и волосы скрутило жаром, а нутро сохлось от жажды. Иные не верят, что отец богов мог быть схвачен смертными и не сумел уйти из пут с помощью волшебных заклятий. Должно быть, ни разу не пробовали эти люди творить заклинания со связанными руками, да еще когда нет вблизи ни капли воды. А Гейррет смотрел на его муки, подтягивая вкусное пиво. Но на 9-й вечер вернулся сын вождя Агнор, ходивший с воинами в море. Было ему тогда 10 зим, почти столько же, сколько его отцу когда-то, когда пришла для него пора испытания. Увидел Агнор связанного, измученного старика, услышал, что произошло в доме, и тотчас подбежал к Гримнеру с полным рогом питья. «Плохо поступает отец, пытая безвинного человека». И затоптал огонь, подобравшийся к гостю так близко, что уже тлел его плащ. Вот когда только разомкнул уста Гримнер и стал говорить. И никто не мог двинуться с места, пока звучал голос Одина, отца богов и людей. Он сказал: «Счастлив ты будешь, Агнор, племянник Агнора и сын Гейррёда, потому что бог воинов желает тебе добра. Скоро ты станешь вождем и повелителем могучей дружины. Никто еще не получал за глоток воды подобной награды». И долго еще говорил отец богов, потому что вернулась к нему божественная сила, и огонь не смел больше приблизиться. Поведал он Агнору об Асгарде, славной небесной стране, о чертогах богов, о блещущей золотом Вальхале, обители героев, нескверненных пороком. Рассказал о валькириях, о мировом древе и о волке по кличке Обман, бегущем за солнцем. Открыл сыну Конунга прошлое 9 древних миров и будущее богов и людей. И, наконец, вновь повернулся к Конунгу и назвал свое имя. «Не в меру ты, Геррет, пьешь на пирах. Помутился твой разум. Много у меня имен, но Одином зовут меня люди». Тогда только упала с глаз Гейррюда мутная пелена. Понял он, кого предал на муку. В ужасе вскочил вождь с хозяйского места, думая оградить Одина от огня, но соскользнул на земь меч, что он держал на коленях. Упал вниз рукоятью, споткнулся хмельной Геррет и рухнул грудью на острие. Один же произнес еще одно заклинание и исчез. А Агнора вскоре избрали вождем, и говорят, что он правил долго и славно.